Раз, два, три, четыре. Повернулась на левой ноге и, приседая, вытянула обе руки вперед. Не забывай, правая ладонь чуть впереди левой. Голова немного отклонена вправо. Произносить заклятие нужно в ритме движения. Плавность будем отрабатывать позже, чтобы добиться точности. Рада, повторяя это движение 18-й раз, выругалась. Интересно, какой больной на голову придумал это сопровождение? Не скажи, девочка, покачала головой Арана. Древняя школа уподобляла движение мага при произнесении заклятия тому явлению или существу, к которому шло главное обращение. Это позволяло слиться с ним и почерпнуть дополнительную силу. А она лишней не бывает. Четвертый день девушка под руководством наставницы занималась изучением некоторых элементов из той самой древней школы магии. Уже на второй день от этих, с позволения сказать, заклинаний у нее начали болеть мышцы и сухожилия. А ведь самое интересное, со слов наставницы, было еще впереди. Пока шли только короткие связки движений для самых простых заклинаний. Но, Данери Арана, существуют же более простые в исполнении заклятия, дающие тот же эффект, пробормотала ученица, чуть не упав при очередном танцевальном движении. Конечно, существуют. Более того, многие простые действия можно сделать десятками разных способов, если не больше. Но зачем же тогда десятки способов? Удивилась девушка. Вот тут мы подходим к самому главному. Не считая того, что часть формулировок была придумана людьми, просто не знающими, что они уже были созданы в другом месте. Каждому обладателю магического дара ближе что-то свое. Вы имеете в виду стихиальных магов? Не только. Всех остальных это тоже касается, хотя бы по причине чистой личной любви или нелюбви к чему-либо. Человеку с кошачьим характером будет сложно уподобиться собаке, к примеру, ну и так далее. Я, кажется, поняла, о чем речь. Но древняя школа все равно очень уж отличается от современной. Самое главное отличие древней и современных школ в том, что нынешние короткие формулы реализуются за счет личной силы мага. А вот древняя задействует силу самой природы. Нам, ведьмам, конечно, далеко до истинных, но и мы кое-что умеем, — подумала Арана. После упражнений по магии Рада поливала из лейки цветы около южной веранды. Это было одной из ее обязанностей. Слуг в доме не существовало вообще, если не считать Кариса, но его обязанности были совсем другие. Многие хозяйственные дела Арана, к огромному удивлению ученицы, делала сама, но не избегала при этом различных интересных заклинаний. Впервые, узнав о заклинаниях чистоты, Рада пришла в восторг. Например, к ее повседневному платью, зачарованному Араной подобным образом, грязь не пристала бы, даже если бы ученица извалялась в самой грязной луже. При этом платье выглядело только что отглаженным, несмотря ни на что. Однако нательное и постельное белье Арана стирала, потому что, по ее мнению, тряпки, во-первых, не стоили расхода магических сил, а во-вторых, наставнице просто нравился запах чистого белья. Хотя Рада подозревала, что и в этом процессе опытная ведьма чем-то облегчает свой труд, как и в процессе уборки дома. Но девушка пока не могла понять, Зачем уважаемой и обеспеченной даме самой возиться с домашним хозяйством и садом? Арана любила и умела красиво отдыхать, но утверждала, что праздность рук ведет к лености ума, а оттуда недалеко и до фантазий о мировом господстве за чужой счет. Радия до сих пор не всегда был понятен парадоксальный ход мыслей наставницы, но она старалась, понимая, что если выбирать идеал среди знакомых ей людей, то это была бы Арана. Арана сидела в кресле и, перебирая магические безделушки, думала о своей новой ученице. Сильная девочка, сильная и умная. Смогла не ожесточиться, но и не сломаться, отдаваясь на милость обстоятельств. Из нее может вырасти достойная смена. Но слишком много ей еще придется пройти, пока она не станет безошибочно понимать, насколько можно доверять силе и людям. Иначе девочка превратится в одну из десятков черных сестер, заботящихся исключительно о своем благе и стремящихся только властвовать. Наверное, некрасиво так думать, но если бы жизнь Рады сложилась иначе, то из милой девчушки со временем могла вырасти жестокая и своевольная женщина. Темная сила слишком велика и слишком привлекательна для слабого человека. Она предлагает возможность повелевать другими, но делает тебя самого своей послушной марионеткой, если ты отдаешься ей безоглядно. Тяжело обрести контакт с силой, но еще тяжелее сохранить после этого независимую от нее личность. Сама Арана некогда сумела пройти этот путь, но таких, как она, было слишком мало. Арана вспомнила, как сама была ученицей. Первые 4 года ее наставница Сарта почти не обучала девочку заклинаниям, кроме самых обиходных. На нетерпеливые просьбы ученицы она однажды ответила: «Сила не в заклинаниях. Заклятие лишь формирует волю в действие. Сила настоящей ведьмы, темной или светлой, в ее близости с природой. Почувствуй себя ее частью, и ты получишь все. От понимания, как и почему происходит то или иное, до силы ветра, земли, воды и солнца. И получишь бесплатно. Как цветок пользуется землей, водой и солнцем, чтобы расти, и ветром, чтобы раскидать свои семена. Только не забывай, что все в природе не только забирает, но и отдает в той же степени. Иначе цепь прервется». «Но зачем же тогда нужен дар?» — изумилась Арана. «Дар нужен, чтобы почувствовать все это и постичь законы, по которым существует мир. Только почувствовав гармонию природы, можно в любой ситуации найти точку, воздействие на которую даст наибольший результат при наименьшей затрате личной силы». «А обычные люди этого не могут?» «Могут, только им понимание дается тяжелее. Зато с того, кто может больше, больше и спросится», — закончила Сарта. Но, несмотря на наставление, далеко не сразу юная ведьма постигла, ради чего Сарта заставляет ее, сбиваясь с ног, собственноручно ухаживать за огромным садом наставницы. Сначала у Араны, не привыкшей к работе на земле, все шло вкривь и вкось. Почувствуй себя деревом, цветком, землей, и ты поймешь, как и что нужно делать, — говорила пожилая ведьма. Выросшая в городе, девчонка все больше злилась, но не осмеливалась выказать свое неудовольствие наставнице. В округе поговаривали, что непослушных учениц ведьма превращает в цветы. И правда, была у Сарты под окном ее спальни клумба с любимыми цветами, к которым она ученицу не подпускала, сама ухаживала за ними изо дня в день. Таких необычных цветов не встречалось нигде в окрестностях, и 12-летняя Арана, косясь на эту грядку, предполагала, что именно на ней теперь растут нерадивые ученицы. Наставления Сарты начали доходить до Араны только после одного случая. Как-то раз в одном из горных поселений приключилась некая непонятная ерунда, из-за чего жители рисковали остаться без урожая. Невзирая на летнюю жару, наставница пообещала просителям разобраться с их проблемой на месте и на следующий же день собралась в путь, захватив с собой Арану. К обеду они отмахали под палящим солнцем около 10 миль вверх по тропинке между пышущими зноем скалами, почти не останавливаясь на отдых. К исходу пути девочку, еще с утра полную сил, шатало. Ей хотелось только лечь и не отрываться от ковша с водой, который принесли ведающим селяне. Пожилая же наставница, которой было неизвестно сколько лет, даже не запыхалась, лишь отерев с лица пот. На безмолвный вопрос ученицы «Почему?» Сарта, усмехнувшись, ответила: «Я брала силу от земли», но потом добавила: «А вот теперь мне придется ее отдать». Несколько часов ведающая бродила то в окрестностях поселка, то среди пораженных неведомой хворью посевов и расспрашивала селян. На закате она провела какой-то ритуал прямо посреди поля, и ведающие пустились обратно. К концу пути Аране пришлось иногда поддерживать усталую Сарту. Но уже на следующий день наставница выглядела как обычно. Никто не знал, сколько на самом деле лет Сарте. На редкие вопросы она с девчоночьим озорством отвечала: «А сколько вам нужно?» Несколько позже наставница проговорилась, что необычные цветы на ее клумбе принесены с далеких горных долин и поэтому нуждаются в особом уходе. Однако прошло еще немало времени, прежде чем Арана научилась чувствовать, что нужно каждому растению именно сейчас. И как-то раз на рассвете полусонная Арана засмотрелась на мохнатую букашку, вылезающую из цветка, раскрывающегося навстречу восходящему солнцу, и ощутила себя ею. Букашка осторожно попробовала свои крылья, просушила их от ночной влаги в теплых лучах солнца и вдруг взмыла в яркое летнее небо. «Мама, я лечу!» — хотела закричать Арана и очнулась, снова ощутив себя девочкой, стоящей посреди благоухающего сада. Зато другое объяснение, почему наставница начала обучение Араны с умения чувствовать природу и пользоваться ее силой, а не своим темным даром, девушка поняла легче. Темная сила велика. Человек не в состоянии вместить ее всю. Она же поглотит любого неосторожного, даже не заметив, — сказала Сарта. В ней нет ни зла, ни добра, как и в любой силе. Но, отдав ей однажды право решать за тебя, трудно будет возвратить его обратно. Так происходит, когда, не имея постоянного заработка, берешь деньги в долг под большой процент. Потом, в лучшем случае, ты успеваешь оплачивать проценты, а долг висит над тобой. Даже могущественный раб остается рабом своего хозяина. А Рана, отец которой как раз был ростовщиком в одном из небольших городков вблизи Навайда, с малолетства видела, как уверенные в себе люди постепенно под гнетом долга превращаются в раболепствующих отверженных, а то и вовсе за неуплату долгов кончают жизнь рабами. Отец девочки относился к должникам достаточно лояльно и нередко давал отсрочки, но она знала и другие истории. А однажды Арана стала свидетельницей совсем уж дикого случая, когда двое богато одетых господ вышли на площадку старой башни над гаванью, и один из них по приказу другого вдруг влез на ограждение и только в последний момент приказ прыгнуть вниз был отменен. Девочка видела ужас и безнадежность в глазах того, кто стоял на перилах. Чуть позже она узнала, что богатый человек, чуть не прыгнувший с башни, был рабом второго. Он давно мог бы выкупить себя, но хозяин не хотел отпускать такого прибыльного раба. Что уж там случилось между ними, возможно, хозяин просто пошутил. Но случай запал в душу Араны на всю жизнь. Прожив и повидав немало, ведьма знала наверняка, что именно то же может случиться при слепом подчинении силе. Однажды ты шагнешь с парапета, даже не обязательно понимая это, а твое место займет другой неосторожный своей самоуверенности дурак. Арана чувствовала, что время неумолимо уходит. Успеет ли она донести до Рады главное, чтобы девушка смогла пройти по тонкой нити над пропастью?